эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 9-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, по одному из древних календарей, а по-современному 10 ноября 2015 года, вторник. Захар Белинский, Арерат, уже знакомый вам доктор, будет с нами общаться вот на какую тему. Оздоровление горшками и банками, устранение инфекции. Здравия тебе, Арерат. Здравия. Наверное, в детстве многие из нас знают, что такое банки, что такое горчишники и другие средства народной медицины. Но на сегодня и те, и другие средства народной медицины как-то вот выходят из ассортимента аптечки домашней. Заслуженно это, не заслуженно? И вот почему такая тема злободневная, на твой взгляд, именно горшки и банки? Что здесь такого важного? Действительно, горчичники, банки и прочие средства, методы народной медицины, они незаслуженно уходят из обихода, из повседневного оздоровления организма, но обретают, можно сказать, вторую жизнь в сфере народной медицины. И действительно, банки, а точнее выразиться, горшки, испокон веков на Руси были общеприменимы и при этом общеполезны. Полезность их заключается прежде всего в том, что при помощи горшков, ну и ныне при помощи банок, можно решить очень многие проблемы нашего организма, которые возникают вследствие различных причин. В основном воздействие при помощи горшков и банок направлено на брюшную полость, то есть на живот, но также и со стороны спины мы можем воздействовать. Можем воздействовать на различные области суставов, на различные, скажем так, мягкие ткани. Поэтому область применения горшков и банок очень обширна. И здесь очень важно в самом начале передачи сказать, для чего же вообще они используются и какой силой обладают, чем они могут нам помочь. Прежде всего, использование горшков и банок помогает нам стимулировать крово- и лимфообращение, стимулировать именно венозное периферическое кровоснабжение, циркулирование лимфы и межтканевой жидкости. При помощи постановки банок и горшков устраняются застойные явления в тканях органа, улучшается качество кожных тканей, кожных покровов, повышается упругость, эластичность и тонус мышечной ткани. Происходит раздражение периферических нервов, и это, в свою очередь, оказывает рефлекторное воздействие на какие-то органы. Это оказывает седативное влияние, то есть успокаивающее влияние на нашу нервную систему. При помощи постановки банок мы увеличиваем иммунные процессы в данной конкретной области, иммунные обменные процессы, которые повышают общую сопротивляемость организма человека к внешним вредным факторам. И в этой связи переоценить значение банок невозможно. Хотя современная медицина вовсю пропагандирует, что банки – это вред, что применение банок наносит вред организму. Так, может быть, они образом не разрешают. Хорошо, может быть, они чем-то правы, когда говорят, что наносит вред организму. Может быть, были какие-то фанаты банок такие, что себя в эту банку затягивали, там в ней потом жили и умирали? Ну, ты знаешь, конечно, у банок есть противопоказания, но по сравнению с той пользой, которую банки приносят, эти противопоказания ничтожно малы. И применение их, вернее, налить вот эти противопоказания, они носят настолько малый характер, что сравнить их с пользой от банок никоим образом нельзя. Основными противопоказаниями является это наличие острых вирусных инфекций, постановка банок на места воспалений, наличие высокой температуры у человека, это различного рода кожные заболевания, сердечная недостаточность, почечная недостаточность именно в момент постановки банок на почки, заболевания туберкулеза, заболевания крови. Ну и официальная медицина считает, что противопоказанием является онкозаболевание. Но опять же, мы в передаче, когда рассматривали онкопроцессы, говорили о том, что здесь нужно различать стадии онкозаболевания. Вот. Тяжелая форма сахарного диабета может быть противопоказанием для банок. Ну вот, это основные противопоказания, и они настолько узкие, и в целом из-за вот этого запрещать всю область медицины, именно, а банки относятся к вакуум-терапии. И если сказать, как бы, не грешить против правды, то здесь получается, что их не запрещают, но всячески любыми доступными способами опорочивают. То есть говорят, что это вредно, это плохо, что синяки, которые остаются после банок, это тоже очень плохо, что из-за этого страдают сосуды. Но здесь, возможно, нет нужного понимания, потому что действительно, когда мы ставим банки, мы рушим сосуды, которые наполнены застоявшейся депонированной кровью. В этих сосудах кровь уже не двигается. И вследствие этого сосуд становится, стенки сосуда становятся жесткими, хрупкими, и при воздействии на них вакуумом, образующимся в банке, ткань поднимается, и сосуд, соответственно, поднимается, сгибается, и вследствие этого изгиба он ломается. И в полость вытекает вот та застоявшаяся кровь, которая там была. И дальше происходит процесс восстановления сосудов, прокладок новых сосудов. При помощи таких частиц крови, как экстравазатов, наш организм прокладывает новые сосудики, соединяет разорванные сосудики в тех местах, где ранее не было кровоснабжения. И тем самым мы восстанавливаем кровоснабжение в месте постановки банки. Вот. Но это лишь один из аспектов, то есть, как бы, показаний для постановки банок. А так можно сказать, что основными показаниями при работе с банками является, ну, это прежде всего заболевание органов дыхания. Но мы еще с детства это знаем, когда нам ставили, многим из нас ставили банки на спину. Это и заболевание бронхов, это и заболевание легких, это различные простудные заболевания. Особенно эффективно на начальной стадии, когда только начинает проявляться озноб, ломота, там, лихорадка. Вот. Очень полезны банки при воспалительных процессах в суставах, при различных проблемах опорно-двигательного аппарата, при различных проблемах позвоночника. Вот. Ну и также в современном мире женщины используют их для наведения красы на теле при возникновении целлюлита или локального ожирения. В принципе, при помощи банок это все очень хорошо убирается за счет того, что восстанавливается кровоснабжение и жировые клетки начинают немножко иначе функционировать. А вообще банки и, как вид, вакуумный массаж, вакуумная терапия, это вот западное слово, но они так называют в современном мире, имеет общеукрепляющее значение и для иммунной системы, и для обменных процессов нашего организма. Поэтому переоценить значение банок невозможно. Например, в традиционной китайской медицине там банки тысячелетиями уже используются, и как используются, так и используются, никто их никуда не убирал. И ни о каком вреде банок там даже и речи нет. А китайцев за свою тысячелетнюю историю, которая у них сохранилась, к сожалению, в отличие от нас, они из нее убрали все то, что не является полезным для них, и оставили только полезное. Так вот, для них банки полезны, для нас, получается, банки вредны. Хотя в этом случае различия нет. Теперь, наверное, надо разобраться вот в основные моменты, когда не надо ставить банки и когда надо ставить банки. Понятно, но их достаточно большое количество. Как бы нам теперь все это упорядочить и разобраться? Можно ли, например, при помощи банок диагностировать наличие какой-то инфекции в организме? Можно ли при помощи банки или банок эту инфекцию каким-то образом выявить и вытащить из организма? И, естественно, каким образом, например, установка банок на какие-то места может исцелять эти органы, может быть, внутренние, которые, ну, не торчат же не наружу. Мы же не на печень ставим, не на почку банку, не на сам позвоночник, а на кожу сверху. И каким образом эта банка помогает исцелить тот или иной орган? Вот давай от этих трех моментов коснемся. Давай. Значит, изначально пользовали горшки. и использовали их для того, чтобы поставить живот на место. То есть поставить органы брюшной полости в то положение, в которое они изначально должны были находиться. Для этого ставили определенного размера горшки на пуп, на верхнюю часть живота. У женщин ставили на нижнюю часть живота для того, чтобы поднять матку, для того, чтобы исправить загиб матки. Но в этом случае женщина остановилась на четвереньке, и после того, как банку поставили, банка прогибала спинку, и банка тянула как бы немножко вниз, тем самым вытягивая матку и убирая ее неправильный разворот. Вот. Во всех остальных случаях банки ставили на живот, на пуп, для того, чтобы поставить кишечник на место, втянуть его. Потому что банка, особенно горшок, когда большой горшок всасывает в себя, он всасывает огромную массу живота внутрь. И кишки становятся на место. Если нужно было желудок приподнять, ставили банку чуть выше пупа, уже на верхнюю часть живота, под солнечное сплетение. Там она засасывала, поднимала живот вверх. При этом та гематома, которая образовалась после постановки горшка, она, вот именно она, эта гематома, в основном и решала ту проблему, которая была в животе. При этом, если при помощи горшка нужно было что-то поднять, то ставили не просто банку, или горшок, а после этого еще и обвязывают, опоясывают чем-то тканью, материей или эластичным бинтом, для того, чтобы тот результат, который был достигнут при помощи постановки горшка или банки, то есть поднятые выше ткани, которые опустились, закрепить их в этом положении при помощи обвязывания. И такое обвязывание держим порядка 6-8 часов. В принципе, если это не туго обвязано, можно с этим лечь и спать, но в принципе во время сна мы и так не делаем никаких особо нагрузок на брюшную полость, поэтому можно спать и без этих обвязываний. Вот. Нужно учесть, что в те моменты, когда мы ставим горшки, банки на брюшную полость, нежелательно поднимать тяжести какие-то. То есть желательно сохранять тот результат, который мы добились при помощи постановки банок. То есть мы подняли внутренние органы немножко выше и закрепить этот результат, избавляя наше брюшное чрево от излишнего давления, которое происходит вследствие того, когда мы начинаем поднимать тяжести. Вот. Давай тогда, наверное, вот более подробно пройдемся по всем этапам установки банки на живот. Значит, во-первых, на живот ставятся банки в каких случаях? Если нам необходимо как-то подтянуть вот наши внутренние органы, да, вот кишечник. Это естественно, но при этом нужно понимать, что значит подтянуть наши внутренние органы. Это значит, что снять напряжение в этих пространствах. Это значит, что нужно снять венозный лимфатический застой в этих пространствах. Это значит, что нужно развить обменные процессы и усилить иммунную систему в этой области. Как раз вот это многогранное множество процессов сразу и решает банка. Вот. И она не просто поднимает ткани, хотя это основное действие, которое она делает при помощи вакуума, она поднимает ткани, но она еще создает массу дополнительных процессов, которое происходит. Потому что у нас не бывает, чтобы так просто раз желудок ни с того ни с сего опустился, мы его банкой поставили на место и все, и дальше ходим с уже поднятым животом, то есть желудком. Для того, чтобы все это решить, необходимо выполнить комплекс мероприятий, да, и повлиять на все эти процессы. Если у нас опущен кишечник, мало того, один, там, два раза его банками поднять, нужно еще понять, почему он опущен, и вот решить эти дополнительные проблемы. Но что касается вот именно постановки банок на живот, то здесь желательно перед тем, как ставить банки, посмотреть, нет ли у нас острых болей в животе, нет ли у нас каких-то острых воспалительных процессов в животе. Потому что, к примеру, если мы начнем ставить банку на пупок, там уже пожилой женщине или пожилому мужчине, причем поставим горшок большой, и не обратим внимания на состояние ее брюшной аорты, то мы можем добиться вплоть до разрыва брюшной аорты. Потому что у пожилых людей бывает такое состояние, как окклюзия брюшной части аорты. То есть, когда уже стенки сосуда становятся рыхлыми. И здесь нужно очень аккуратно и очень внимательно подходить к этому. Диагностировать это состояние окклюзии достаточно легко. Просто попросите человека закрыть веки, сомкнуть веки и обратить внимание на верхнее веко. Так вот, если на верхнем веке будет сосудистая полоска прямо над самими ресницами, это будет говорить о том, что к его брюшной орте нужно, к его животу нужно подойти очень внимательно. И так, в этом случае ну, не совсем будет полезно ставить большие горшки и банки именно на пупок. В этом случае целесообразно использовать горшки и банки малого диаметра, для того, чтобы не вызвать травматизацию вот этого вот сосуда. Вот. Ну а в остальных случаях важно придерживаться такого правила, что для того, чтобы не навредить банками, следует начинать постановку банок всегда сверху живота. И потом уже только на низ. Даже в том случае, когда банками необходимо воздействовать на низ живота, когда нужно, например, поднять матки или исправить загиб матки, обязательно все равно всегда первая банка ставится наверх живота в солнечное сплетение, для того, чтобы зафиксировать живот на место, для того, чтобы банка, поставленная вниз живота, не утянула живот вниз. А это обязательно случится, если вверх не поставить. И только после этого поставить банку вниз. Если коснемся этапов постановки, допустим, горшков, не вакуумных банок, а именно горшков, то здесь прежде необходимо заготовить какой-то объект, который будет гореть и тем самым поглощать кислород и создавать вакуум внутри банки. Сделать это можно из определенного моточка и сверху оставить как бы лоскутки небольшого диаметра. То есть не то, что небольшого диаметра, небольшой длины. Можно мыло обмотать тряпицей и оставить маленькие лоскутки сверху. Можно собрать как бы в клубочек вот все это и сверху оставить эти лоскутки. Значит, этот лоскуток диаметром должен быть гораздо больше. Сжигаем ее, чтобы стенки горшка или бабли кожу, кожу можно слегка обработать, нанести на кожу масло, чтобы она была эластичной. Кладем то, что будем поджигать на живот. Поджигаем, сверху ставим банку. И постепенно, выгорая кислород, банка будет затягивать живот внутрь. Таким вот образом мы ее поставим. Чем больше как бы там будет пламени, тем сильнее банка затянет. Нужно быть к этому готовы. При постановке банки на максимальное усилие мы можем испытывать болевые ощущения, которые, которым со временем наш организм привыкает. Это что касается, значит, горшков. Что касается вакуумных банок, то постановка их гораздо проще. Здесь используется вакуумный насос, и мы при помощи вакуумного насоса создаем давление, которое нам необходимо. То есть можно делать больше до легкого болевого усилия, можно делать давление больше. Тогда придется терпеть боль, но здесь существует прямая взаимосвязь между болью и эффективностью. То есть, чем сильнее мы затягиваем банку, тем эффективнее она работает. Поэтому, если вы будете ставить банки на малом давлении, то эффективность их будет значительно меньше, и, возможно, вам понадобится гораздо большее количество сеансов раз постановки, нежели при максимальном давлении. Что касается различного типа инфекций, которые возможно диагностировать при помощи постановки вакуумных банок, горшков, то здесь прежде всего мы говорим о вирусе герпеса, о вирусе Эпштейн-Барре. Замечено на вакуумных банках, что при их постановке, в тех местах, при их постановке желательно на максимальном уровне затягивания, в тех местах, где банки покрываются испариной, как бы появляется запотевание банки, там присутствует, в этом месте локализуется вирус герпеса. И если эту банку максимально затянуть и подержать около 20 минут, то на поверхности кожи появляются как бы волдыри. Но зачастую они имеют желтый цвет. И внутри них находится вирус герпеса, который через посредством вот банки, через вакуум-терапию выводится из организма. Вот такая вот ситуация. Давай тогда еще начнем уточнять. Из всего того, что ты сказал, чтобы нашим радиослушателям можно было в домашних условиях как-то уже начать применять. Итак, если мы сейчас в данном случае рассматриваем живот, то прежде чем начинать работать с низом живота, мы все-таки сначала обрабатываем верх живота. Убеждаемся, что у человека нет каких-то колющих режущих ощущений при надавливании на живот. То есть так проминаем животик, да, и ощущаем, нет ли там каких-то более неприятностей. Если какие-то неприятности есть, что мы их разгоняем, там делаем небольшой массаж или просто оставляем? Здесь важно понимать, что острые ощущения, острые боли в животе могут быть. И сами по себе они не являются противопоказанием для постановки банок. Но в этом случае желательно, конечно, убедиться, понять, что это болит и от чего это болит. Но если нет такой возможности, нет знаний, позволяющих это определить, то необходимо ставить банку и затягивать ее на такой уровень, чтобы не причинять себе резкой боли, до ощущения легкой болезненности. Поставили банку, немножко ее затянули, почувствовали некоторую боль, остановились, подождали, пока эта боль пройдет, а эта боль обязательно пройдет, там, через одну, через две, через пять минут, через семь минут, но эта боль пройдет. И как эта боль пройдет, тело привыкнет, вы привыкнете, тогда затягивать банку дальше. Вот такая постановка будет максимально безопасной. Так, хорошо. Значит, есть моменты, ты говорил, что желательно все-таки не ставить, это вот продиагностировать, закрыть глазки и посмотреть, что там у нас на веках, да? В этом случае тогда мы ничего не делаем, да? Или все-таки можно ставить, но только маленького размера баночки уже, ты сказал. Правильно я понял? Да, абсолютно верно. Если у нас есть сосудистые следы, вот как сосудистая полосочка на верхнем веке над ресницами, то в этом случае не нужно ни в коем разе ставить большие банки, горшки на пупок. Угу. Здесь мы ограничиваемся маленькими банками. Так, дальше, следующий вопрос. Большие банки, это какого размера большие горшки? Начиная от 11 сантиметров. Это уже большая. Да, это уже большая. То есть вот 7-9, это можно сказать, вот 9 сантиметров, это средняя. А вот 11, это уже большая. Так банки обычно бывают там ниже 5 сантиметров, то есть меньше 5 сантиметров, 5 сантиметров, 5-7 сантиметров это средняя банка. 9 это уже чуть больше, как бы пограничный вариант, а 11-13 и выше это уже большие банки. Если мы начинаем ставить банки сверху, то вопрос такой. Поставили мы банку сверху, она какое-то время постояла, и после этого можно уже ставить большую банку внизу. Или, например, несколько банок мы поставили в каком-то расположении маленьких или средних вверху, и потом можем ставить несколько банок или одну большую банку внизу или посередине, и потом еще совсем ниже. Вот давай разберемся. Первое. На какое время ставить банки сверху, после чего можно уже ставить банки посередине, на пупке и снизу. И второе. Если мы поставили большую 11 там, или 12 или 13 сантиметровую банку, в этом случае там уже на пузике-то места не остается, там уже кожа и так вся уже собрана. Вот как здесь быть? И дальше. Ставим как? Например, от центра, если маленькие баночки, например, там пятерку поставили по центру, потом отступили вправо-влево, еще поставили вдоль ребер, да, потом еще поставили. Там где-то банок 6, например, 5 или 6 банок у нас умещается. А потом, уже когда они постоят, мы переходим на середину и на низ. Вот давай эти моменты разберем. Сколько так можно ставить, в какой последовательности и на какое время, чтобы потом приходить вниз. Так, ну, под низом, сразу давай определимся, под низом я имею в виду низ живота, то есть область малого таза. Это есть низ в нашем сейчас диалоге. Затем ставить можно следом. То есть мы поставили банку наверх, банку или банки, неважно. То есть мы оказали вакуумное воздействие банками наверх, то есть в область солнечного сплетения. И тут же сразу следом можно ставить банку на низ живота. Нет необходимости выжидать какой-то промежуток времени. Угу. Ставим сразу. Так, ясно. Вот давай, если у нас большая банка, мы ее поставили где-то в район солнечного сплетения, а если у нас, например, 5 банок, мы можем, например, солнечные, потом по бокам и спускаться вдоль ребер, как там по печени и справа и слева. Вот. Или все-таки желательно одну сначала ставить? Нет никакого ограничения по количеству банок, которые мы можем поставить на живот. Во-первых, животы разные. У кого-то в 2 ладошки живота, у кого-то в 3 обхвата, как говорится. Поэтому мы можем обставлять любым количеством банок живот, какие только будут помещаться. Единственное, помним принцип, что начинать нужно сверху. Если мы будем рассматривать момент, допустим, постановки, опять же, возвращаясь на низ живота, то здесь не обязательно ставить банку именно на само солнечное сплетение. Мы можем поставить банку и на пупок, а ниже уже поставить банку на область таза. То есть главное зафиксировать наш живот выше области таза, и тогда уже можно ставить на таз. Далее, что касается того, каким образом мы будем, нам нужно обставлять живот, то здесь вас ограничивает только ваша фантазия, количество и диаметр банок. Можете здесь фантазировать, выставлять их в любых узорах, в любых комбинациях. Но единственное, помните о том, что начинать нужно сверху живота. А также банки можно ставить не только на живот со стороны вот его мягкой части, но и на реберную дугу. Так, связь пропала. Ну что ж, если связь пропала, давайте, наверное, я поставлю музыкальную паузу и попробуем связь наладить. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 9-й день месяца Новых Даров 7524 лета или 10 ноября 2015 года, вторник. Захар Белинский, Арират, рассказывает нам про оздоровительные методики лечения многих болезней, восстановления организма при помощи горшков и банок и устранения инфекций из организма. Связь у нас прервалась на том самом месте, когда мы стали говорить про то, как устанавливать банки еще можно помимо мягких тканей живота, еще и на ребрышки. Вот давай с этого и продолжим. Действительно, банки можно устанавливать на реберную дугу, в том месте, где она накрывает печень, в том месте, где она покрывает область селезенки, в том месте, где она покрывает левую долю печени. И это будет очень эффективно, соответственно, при воздействии на печень и на селезенку. Поэтому ставить мы можем не только на мягкие ткани живота, но и на область реберной дуги. Точно так же, как мы ставим со стороны спины, мы тоже ставим на ребра. Поэтому то же самое можно делать и со стороны живота. Продолжая тему постановки банок, каким образом, то здесь мы можем ставить, как нам нравится. Но единственное, время постановки банки на одном месте желательно, чтобы не превышало 20 минут. Потому что если держать банку свыше 20 минут, то возможно образование некроза ткани. То есть ткань начнет отмирать под банкой. Поэтому не более 20 минут. В тех случаях, когда из-под банки появляются пузыри герпесные, здесь мы можем задержать банку чуть дольше, там, иногда до получаса, но опять же, контролируя состояние под банкой, там не должно появляться такого из сине-фиолетового цвета. Это делается для чего? Для того, чтобы максимально больше вытянуть герпеса на поверхность, изъять его из организма. Вот. Что касается постановки, это мы говорили преимущественно о малых банках, диаметр которых составляет 3, 5, 7, 9 сантиметров. Если мы будем использовать при постановке банок банки или горшки большого диаметра, 11 и выше, то здесь, в принципе, можно в зависимости от размеров живота использовать как одну банку, так две банки, можно использовать 4 банки, если они помещаются на живот. И очень важно сказать, что, опять же, мы начинаем постановку сверху или с середины, если это единая банка на весь живот, то мы ставим ее в центр живота, но никак не на низ. При постановке банок желательно охватить максимальную поверхность количества живота. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что ставим банки, и после постановок банки у нас пациент получается как пятнистый, да, вот как божья коровка в пятнышках. Это не до конца эффективно проведенная процедура постановки банки. На самом деле, после качественно и правильно проведенной постановки, у человека область постановки банок должна представлять из себя, можно так сказать, как бы это устрашающе не звучало, но один большой сплошной синяк. То есть не должно быть пустого пространства, не охваченного постановкой банок. Поэтому мы не держим все эти 20 минут банки на одном месте. Ставим их, смотрим, когда кожа под банкой приобрела уже синячный цвет, уже стала похожа на синяк, и перемещаем банку далее, на пустое пространство. Либо же перемещаем ее примерно на пол корпуса вперед. В этом случае нам удастся максимально охватить поверхность живота, либо поверхность спины, то есть область, где мы хотим поставить банки. Вот. И вот если вы будете действительно так делать, то вы достигнете максимальной эффективности в этом. Если же периодически, то есть только там определенно в некоторых местах, а в других нет, то, конечно, эффективность будет значительно меньше. Вот. То есть, уточняем, задача наша постоянно перестанавливать банки. Да, конечно, переставлять, и чтобы не осталось ни одного неохваченного банками места. Совершенно верно. Сделали мы синим весь животик, и после этого, что происходит? После этого надо чем-то животик это повязать, то есть какой-то там натянуть, ну не знаю, шарфиком, тряпочкой, полотенчиком, и несколько часов в таком состоянии побыть. Ничем не надо еще дополнительно покрывать места постановки банки, чтобы вот этот синяк как-то, ну, ускорить его устранение, или он сам должен рассосаться? Так, отвечаю по пунктам. Если нас интересует синяк, который образовался после постановки банок, то мазать его специально ничем не нужно. То, насколько быстро он заживет, зависит от скорости обмена веществ и от количества потребляемой жидкости. Чем больше вы будете употреблять теплой воды, именно теплой воды, тем быстрее рассосется ваш синяк. Для того, чтобы синяк рассосался быстрее, вы можете принять ванну с перекисью водорода. Для этого используются таблетки гидроперита. Нужно 25 таблеток на стандартную ванну. Стандартная ванна — это 200 литров. 25 таблеток гидроперита на ванну в 200 литров. Растворяете эти 25 таблеток, ложитесь в эту ванну, находитесь в ней порядка 30 минут. Потом выходите из нее, обмываетесь. Что дает такая ванна? Такая ванна дает улучшение периферического кровоснабжения, восстановление кровоснабжения. То есть, приняв такую ванну, ваши синяки сойдут быстрее. Это раз. Второе, вы можете принять так называемую залмановскую скипидарную ванну. Они бывают белые, бывают желтые, бывают смешанные. Так вот, любую, в принципе. Принимайте залмановскую ванну или ванну с перекисью водорода. Пейте побольше, как можно более горячей воды, теплой воды. И таким образом ваши синяки сойдут быстрее. Что касается подвязывания, то здесь, если целью постановки банок было поднятие живота, поднятие какого-то органа, то мы подвязываем. В современных условиях для этого очень удобно использовать эластичный бинт. Если эластичного бинта нет под рукой, мы обвязываем простыней, ну или длинным полотенцем. Обвязывать нужно не туго, обвязывать нужно так, чтобы мы при этом при обвязе могли дышать животом. То есть, если мы слишком туго обвяжем, мы уже несколько нарушим процесс дыхания. А достаточно просто укрепить брюшную стенку для того, чтобы полученный нами результат терапевтически сохранился. Вот. Ну, я пока дал ответ на заданные, озвученные тобой вопросы. Так, теперь еще такой вопрос. Вот выполз герпес. Мы подержали минут 15-20, смотрим, пузырики выползли, поднялись они наверх. А дальше что с ним делать, с этим герпесом? Что, просто его тряпочкой стереть, проколоть пузырики или чем-то обработать? Как убрать его? Мы чистой иглой прокалываем пузыри. После этого обрабатываем, прокалываем, выдавливаем это все. Эффективно будет даже вскрыть эти пузыри, то есть что значит удалить вот эту кожицу, которая там образовалась, и обработать полученные места перекисью водорода. После этого очень хорошо принять содовую ванну. Содовая ванна делается из концентрации, исходя из концентрации, пачка соды на стандартную 200-литровую ванну. Но единственное, желательно эту соду изначально залить кипятком и в ванну влить уже в виде раствора. Не засыпать ее в сухом виде, а влить в виде раствора, там, где сода уже растворилась. Причем температура самой ванны должна составлять 38-42 градуса. То есть для того, чтобы иметь максимальный терапевтический, лечебный, оздоровительный эффект от содовой ванны, температура ее должна быть 38-42 градуса. Это поможет нам вот именно тот вопрос, который ты задал, как поступить с вылезшим герпесом, с этими пузырями, то вот я дал исчерпывающую информацию. Более, в принципе, ничего можно не делать. Никакими видами, в принципе, заживляющими, там, лекарствами, мазями можно и не мазать. Единственное, что я практикую репейное масло, и уже когда пациент приходит на следующий прием, и у него имеются ранки от предыдущих пузырей, то обрабатываю их репейным маслом. Достаточно хорошо заживляет. Давай мы уточним про герпес, почему я задаю этот вопрос. Потому что в одной из передач «Рак излечим» мы обратили внимание на то, что герпес, он является активатором ракового воспаления. В том случае, если вместе соединяется вот этот вот возбудитель и некие виды грибов. И если убрать хотя бы или грибы, или герпес, то в этом случае вероятность возникновения злокачественной опухоли уменьшается в разы. Вот, так получается следующее. Герпес, он все-таки не всегда локализуется в одном месте. Он, как правило, по всему организму разбросан. Или все-таки он как-то кучкуется местами? Ну, обычно, конечно, он максимально распространяется по всему организму в тех местах, где среда нашего организма позволяет ему удобно существовать. То есть там, где в органном, около органном пространстве у нас существует застой, венозный застой, лимфатический, где среда кислотная, не щелочная, там герпес будет чувствовать себя хорошо и обязательно не применет там поселиться. Очень часто местами, то есть наиболее местами, там, где герпес локализуется, это область желудка, область 12-перстной кишки и гениталии. Вот в этих местах герпес чувствует себя просто прекрасно. Чем это может быть обусловлено? Тем, что в современной жизни человек очень много нервничает, подвержен стрессам. А желудок – тот орган, к сожалению, который при любом нашем стрессе сжимается. И поскольку он сжался, уже кровоснабжение желудка ухудшено. И в связи с ухудшением кровоснабжения желудок приобретает кислотную среду. И в этой кислотной среде герпес начинает активно развиваться, селиться и так далее. Но, опять же, нужно обратить внимание, что герпес селится не в самом органе, а в нервных окончаниях, которые находятся в этом органе. Вот. А урогенитальный герпес возникает вследствие того, что низ живота у многих людей является застойным, и это бывает очень часто. Это и вследствие нарушения кровоснабжения области таза, и вследствие того, что отягощенный кишечник придавливает органы таза. Там получается застой. И в этом застое тоже герпес селится прекрасно. Исходя из живота, места, где наиболее вероятно вылезут герпесные пузыри, это желудок, это печень, в основном ее правая доля, это может быть поджелудочная железа и это может быть низ живота. Также у людей, у кого существуют проблемы с суставами, то герпес может вылезти и на тазобедренных суставах, и на коленных суставах, то есть практически на всех крупных суставах герпесные пузыри также могут повылазить. Если мы говорим про живот, то здесь понятно, баночки поставил, выше, ниже, в районе желудка, 12-перстный, там как-то кишки, да, еще можно разобраться. А вот если где-то в районе совсем уже низа гениталий, тут же баночку-то не поставишь на причиндалы. Как здесь быть с герпесом, как его оттуда вытаскивать? Нет, ну, я имею в виду не причиндалы, а вот чуть выше паховой линии. Вот туда можно ставить и будет вытаскивать прекрасно. Если уж мы говорим о самих гениталиях, то здесь пчелы прекрасно вытаскивают. Ну, конечно, это чувствительно, достаточно болезненно, но пчелы оттуда вытаскивают тоже прекрасно. В моей практике неоднократно были случаи, когда при обставлении пчелами гениталии у женщин, у мужчин герпес выходил на мягком месте пузырьками. То есть выходил в том месте, где пчела меня вставлял. Он бежал, можно сказать, из организма. И причем выходил не единожды в виде такой своеобразной ромашки. Как бы большой пузырик посередине и мелкие вокруг него. То есть там, где мы банку не можем поставить, там можно использовать пчел для изгнания герпеса из нашего организма. Но это будет тоже очень эффективно. Значит, с животом разобрались. Такой вопрос. Вообще герпес можно убрать раз и навсегда или нет? Да, при помощи банок и при помощи других средств оздоровления можно окончательно убрать герпес из организма. Но, опять же, в том случае, если в дальнейшем вы не будете давать герпесу поводов поселяться в вашем организме и обосновываться там накрепко. Что я имею в виду? Потому что герпес передается различными путями. И излечившись от него единожды, вы можете снова и вновь им заразиться. И в дальнейшем, уже опять запустив свой организм, запустив свое питание, вы можете дать возможность ему снова прогрессировать. Здесь уже вы от него не застрахованы. Но в том случае, если вы излечили, дальше придерживаясь здорового образа жизни, здорового питания, то он беспокоить вас уже в дальнейшем не будет. Вот такой ответ. Хорошо. Значит, давай теперь перейдем к другим частям тела. С животом более-менее все понятно. Куда мы еще ставим банки и в какой последовательности? И какие, наверное, заболевания при помощи этих банок убираем? Мы можем ставить банки на голову. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее банку на голову можем ставить. Единственное, в этом случае лучше, конечно, сбрить волосы с головы и устанавливать банку на голову. Тем самым мы улучшаем головное кровоснабжение, кровоснабжение головы. Если банка просто так у нас на голову не становится, мы используем тестовый блин, покрываем этим блином голову или ту область, куда мы хотим поставить банку, и ставим банку на голову через блин. Вот. Для чего нам нужны постановки банок на голову? Это в случае нарушения мозгового кровоснабжения, это в случае заболеваний каких-то, когда у нас голова болит. Вот. Ну, это различный общий спектр, мы сейчас не будем на этом останавливаться, просто я акцентирую и скажу, что можно ставить на голову, можно ставить банки на лицо, для того, чтобы улучшать мышечный тонус лица, для того, чтобы улучшать состояние зрения, ну и так далее. Можно ставить банки на шею. Единственное, что в данном случае мы обставляем боковые и заднюю поверхность шеи. На переднюю поверхность шеи мы банок не ставим. Не ставим банки в область еремной впадины. Мы можем ставить банки на плечо-лопаточную область, на спину, на поясницу, на ягодицы. Кстати, на ягодицы, когда мы ставим, очень полезно именно для женщин, потому что ягодицы сопряжены с репродуктивной системой. И мы рефлекторно воздействуем здесь на репродуктивную систему женщины, стимулируем ее. Мы можем ставить банки на ноги, мы можем ставить банки на суставы, туда, где они становятся. Туда, где не становятся более крупные банки, мы ставим мелкие. То есть есть банки с диаметром вообще 1 см, там 1,5-2 см. Можем ставить вот такие небольшие банки. Мы ставим банки на ступни, ставим банки на там, икроножные мышцы сзади. Единственное, не ставим банки под коленку и под мышки непосредственно в сами эти места. Вот, то есть банкой можно обставлять полностью поверхность тела человека, ну, за исключением там, подмышки, еремной впадины, там, подколеночного пространства. Вот так. Понятно. Давай теперь посмотрим, какие заболевания, и вот задней часть пройдемся, потому что задняя часть, наверное, доступна очень многим. Пригодится, ты уже сказал, для женщин полезно. Наверное, для некоторых мужиков тоже это может быть полезно в какой-то мере. Но все-таки... Тех, кого есть простата, конечно, полезно. Угу. Все-таки, давай так, вот классическое. Есть вот у нас перед нами спина человека. Что мы с этой спиной делаем, в каких случаях? Ну, давай начнем спину с шеи. На шее мы обставляем банки в том случае, если у нас есть нарушение мозгового кровоснабжения, если у нас есть нарушение кровоснабжения или заболевание щитовидной железы, если у нас есть ухудшение зрения, если у нас есть ухудшение слуха, в этом случае мы воздействуем на шею. Дальше идем, у нас плечо-лопаточная область, там 7-й шейный позвонок ее венчает. 7-й шейный позвонок является сретением нервных окончаний, поэтому в любом случае, если у нас есть какие-то там проблемы с плечами, с руками, шеей, там, какие-то боли в области шеи, мы всегда воздействуем на область 7-го шейного позвонка, ставим туда банки. И вообще мы можем ставить банки на позвоночник. Я специально на этом акцентирую внимание, потому что во всех других официальных источниках говорится, что на позвоночник банки ставить нельзя. Так вот, на позвоночник банки ставить можно и нужно. Потому что вызывая гематому на позвоночнике, мы улучшаем кровоснабжение в области позвоночника. А так как нам известно, что позвоночник не имеет прямых сосудов и омывается диффузионно, то таким образом мы улучшаем кровоснабжение позвоночника и улучшаем состояние самого позвоночника. Никоим образом переживать и бояться по поводу того, что поставим банки на позвоночник, не следует. Поэтому при проблемах с позвоночником, при болях в позвоночнике, мы можем обставлять позвоночник банками. Сейчас мы говорим про установку банки на седьмой шейный позвонок. Давай расскажем людям, первое, как его найти, это раз. И второе, какого размера банки туда ставить, именно на седьмой шейный позвонок? Найти седьмой шейный позвонок очень просто. Достаточно для этого провести горизонтальную линию по области плеч и вертикальную среднюю линию нашего тела. И в месте их пересечения там и будет седьмой шейный позвонок. То есть это позвонок, которым заканчивается шея, и после него начинает идти уже грудной отдел позвоночника. Иначе говоря, вот этот позвонок образует так называемый вдовий горбик. Вот это вот именно это место. На него можно ставить банку, ну, допустим, диаметром 5-7 сантиметров. Если это обширный уже такой вдовий горбик, то можно ставить банку и большего диаметра, который покроет собой, можно сказать, даже весь. То есть в зависимости от размера спины. Если это ребенок, то ему, может быть, достаточно будет и там 3-4 сантиметровой банки. Все зависит от размеров этого седьмого шейного позвонка. Угу. Так, понятно, с этим разобрались. А ставим на какой промежуток времени? Тоже до 20 минут максимум? Да, до 20 минут максимум. А так обычно ставим до тех пор, пока не создастся синяк под банкой. Это может быть и минута, и две, и пять. Как только синяк там созрел, то смысла, в принципе, нет дальше там держать банку. Мы лучше ее переставим дальше и продолжим процедуру. Угу. Еще есть такое интересное наблюдение, я не знаю, правильно оно или неправильно, что определяется необходимость постановки банки на какое-то место до тех пор, пока образуются синяки. Если в дальнейшем синяк на этом месте перестал образовываться, то на какое-то время ставить банки на него смысла нет. Это правда? Это будет говорить о том, что кровеносная система, сосуды приобрели достаточную эластичность, то есть кровеносная система восстановилась, кровоснабжение в данном месте восстановилось, и дальнейшая постановка банок в этом месте нецелесообразна. Хорошо. Так, значит, про вдовий горбик, про седьмой шейный позвонок мы поговорили, опускаемся ниже, вдоль позвоночника, справа влево, там бронхи, легкие, и вот ты начал говорить, что посередине лопаток есть некие точки. Что мы имеем в виду середина лопаток? Справа и слева по центру лопаток или посередине позвоночника на уровне лопаток? Нет, именно прямо на лопатках. Прямо на лопатках в центре их. Мы визуально обрисовываем контур лопатки. Если она не видна, то очертаниями, то есть осматриваем руками и понимаем, как расположена лопатка. И вот ребро банки, грань банки не должна стоять на месте, в том месте, где именно центр лопатки. Прям банку, которая бы охватывала эту точку, мы можем поставить для того, чтобы стимулировать сердечную деятельность или дыхательную систему. Но грань банки по этой точке не должна проходить ни в коем случае. Иначе это чревато либо остановкой сердечной деятельности, либо остановкой дыхания. Так, вот давай с этого момента подробнее. Значит, еще раз. Саму точку мы можем внутрь банки помещать, но ставить так, чтобы банка своим ребром переходила через центр лопатки, не то чтобы нежелательно, это может быть опасно. Да, это может быть опасно, совершенно верно. Я скажу, в том случае, если все-таки так получилось, ну, допустим, каким-то образом, то необходимо мягкой и более обширной областью стимулирования снимать все эти симптомы. Допустим, мы поставили банку, надавили, и она уже постояла, к примеру, у нас там некоторое время, там 30 секунд, минуту, две, и мы предполагаем, что может быть какое-то уже воздействие. Тогда мы эту банку снимаем и открытой ладонью начинаем, прикладываем ее на это место и начинаем медленно с некоторым нажатием массировать всей ладонью. То есть если грань банки давала достаточно точечное воздействие, то нейтрализуем это действие мы широкой областью надавливания. Таким образом мы это снимаем. И так можно обезопаситься. Так может быть тогда вообще лопатки обходить стороной, по ним банки не ставить? Можно, если не чувствуешь себя таким достаточно опытным человеком в этой области, можно обходить лопатки стороной, не ставить на них. оставить только вдоль позвоночника, паравертебрально. Угу. Так, хорошо, значит, с лопатками разобрались. По позвоночнику банки ставим. Размеры банок какие мы ставим по позвоночнику? И что это дает? Это дает, как ты сказал, улучшение кровоснабжения на позвоночнике. Каких размеров банки? 5-7 сантиметров. То есть так. Средние банки 5-7 сантиметров. Угу. Хорошо, опускаемся еще ниже. Ниже, чем лопатки. А ниже что? У нас, ну, под лопатками у нас будет нижняя доля легких. Вот, и здесь мы ставим банки. Если мы обнаруживаем в этих местах синяки, то это будет говорить о застое в легких. И здесь мы также обставляем, делаем некоторое количество процедур, пока застойные явления, пока эти синяки не исчезнут, не перестанут появляться. Здесь еще необходимо вспомнить тот факт, что помимо синяков под банкой могут появляться еще такие плюшки. То есть после того, как банку сняли, кожа из-под банки вот таким вот некоторым маленьким холмиком и застывает, как бы остается. Это будет говорить о том, что там лимфостаз, застой лимфы. И в этом случае человеку после этого будет показан лимфатический массаж. Либо же, как его вид, медовый массаж будет очень целесообразен и очень полезен в этом случае. Потому что лимфостаз, он не менее проблематичен для нашего организма, чем застой крови. Потому что лимфа – это часть выделительной системы нашего организма. Если выделительная система работать не будет, то, соответственно, весь организм потихоньку будет задыхаться. Так, хорошо. Опускаемся еще ниже, уже там, где реберные косточки не чувствуются. Здесь что у нас? Ну, они, ниже у нас появляется область поясницы и, скажем так, задняя проекция области живота. Здесь нам предстают, в принципе, все органы брюшной полости в своей проекции. Это и печень, это и почки, это и селезенка, это и кишечник, и поджелудочная железа, и репродуктивная система, если мы смотрим на нее сверху. И выставляя банки с задней стороны, с задней поверхности, то есть по области поясницы, мы таким образом все равно воздействуем на живот, мы воздействуем на область живота. И в тех случаях, когда у человека живот резко болезненный, вот как ты говорил, Алексей, что мы ему на живот надавливаем, а у него там что-то болит, допустим, а человек ощущает резкую боль, в этом случае целесообразно поставить ему сначала одну или несколько процедур банок на спину со стороны задней проекции живота, да, то есть на область поясницы и выше. Обставить банками, может быть, до того периода, пока синяки у него в этом месте не перестанут появляться, и только после этого переходить на живот. В этом случае живот уже будет гораздо менее болезненным, будет уже растянут, расслаблен, там будет уже улучшено кровоснабжение и обменные процессы. То есть вот так вот можем сначала со спины, а потом переходить уже на живот. Хорошо. И также мы не только стараемся вдоль позвоночника или на самом позвоночнике ставить, но и можем также и смещаться на бока. Конечно. Очень целесообразно использовать боковую поверхность тела, ведь там у нас находится и нисходящий, восходящий ветвь толстого кишечника, там у нас находится и область печени, с другой стороны у нас там находится и селезенка. И это необходимо, естественно, ставить банки сбоку нашего тела. И весьма эффективно и целесообразно, конечно же. Опять же, размеры банок какие нам предусматривают? Если по позвоночнику понятно, не очень крупные, то вот когда мы говорим про спину и уже про нижнюю часть, то, что живот у нас, да, ну, спина, в этом случае какие размеры? Уже большие можно ставить, да? Ты знаешь, на задней поверхности спины большие банки ставить смысла нет. Их лучше ставить на мягкие ткани, на живот спереди, а сзади все эффективно прорабатывается банками диаметра 5-7 сантиметров. Вообще это оптимальный размер 5-7 сантиметров. Такими банками можно работать и с ребенком, и со взрослым человеком. Единственное, естественно, что площадь тела ребенка гораздо меньше площади тела взрослого, и на взрослого просто придется потратить больше времени, нежели на ребенка. Это нужно учитывать. А так вот 5-7 сантиметров – это оптимальный вариант. И на боковую поверхность тела, и на спину, и на живот, и на позвоночник, на голову, на шею, в принципе, куда угодно. Угу. Есть такое заболевание, как грыжа между дисков, да, находится иногда, ну, не иногда, часто уже встречается у людей, или защемления какие-то. Вот здесь как с банками нам быть? Безбоязненно ставим банки. Никаких проблем, никаких ухудшений после постановки банок на эту область у нас не возникнет, а наоборот. То есть, возможно, даже лечение грыжи межпозвонковой? Ну, в том числе. Конечно, банкой межпозвоночную грыжу как таковую мы не вылечим, но дополнительный терапевтический эффект мы привнесем. А если защемление? В том числе тоже. Защемление, его можно все-таки как-то при помощи банки поправить? Или здесь все-таки костоправ можно нужен? Можно попробовать. Можно попробовать, потому что защемление и все остальное, это очень индивидуально, и один рецепт для всех здесь вряд ли применим. Поэтому нужно пробовать. Если мы, например, ставим банку, ну, скажем, где защемление, можем ли мы какую-то мазь с пчелиным ядом, к примеру, применять? Да, пожалуйста. Совместно с банкой можете использовать любые мази, какие только заблагорассудится, в принципе. Ну, такие, с которыми вам было бы комфортно. Но при этом учитывайте, что банка сама создает некоторые болевые ощущения, и не будет ли это чрезмерно, потому что разогревающая мазь может печь, и банка может причинять болевые ощущения. То есть главное, чтобы вы сдюжили, выдержали, а там уже дело ваше. Хотите вы разогревающую мазь, не хотите, но в принципе вакуумного эффекта в банке достаточно для того, чтобы воздействовать на кровеносную систему. Разогревающие мази не усиливают периферическое кровоснабжение в месте нанесения и могут это дополнительно стимулировать. В принципе, можете использовать, но это не обязательно. Угу. Так, хорошо, еще ниже опускаемся. Здесь куда чего ставим, в каких случаях? Ниже у нас ягодицы. На ягодицы обычно я использую постановки больших банок. Также обставляю их полностью, так, не оставляю ни одного живого места. Также здесь целесообразно использовать и постановку малых банок. Здесь мы воздействуем на что? В области ягодиц у нас есть проекционные зоны и половой системы, мужской и женской. Тут есть и проекционные зоны мочевого пузыря. И на крестце у нас там, опять же, мощное нервное сретение. Поэтому постановка банок здесь очень целесообразна. У тех же, у кого больные тазобедренные суставы и вообще есть проблемы в области таза, целесообразна также постановка банок на бедер. Она выполняется из положения на боку. То есть сначала пациент ложится на один бок, колени подгибает под углом 90 градусов, и ему обставляется, можно сказать, верхнее бедро, то есть бедро, которое обращено к терапевту, обставляется это бедро, обставляется ягодица. Затем человек переворачивается, ему обставляется другое бедро и другая ягодица. То есть таким образом мы оставим не только ягодицы, не только как бы бедро, которое мы можем обставить из положения лежа на животе, но и немного внутреннюю часть бедра, то есть уже ту часть бедра, которая заходит на переднюю сторону тела. Вот это возможно достичь из положения лежа на боку. Очень часто, опять же, распространены заболевания седалищного нерва. Или это защемление, или охлаждение было чрезмерное, и потом нога начинает волочиться, или больно сдвигать, больно там какие-то движения делать. Здесь банки могут каким-то образом помочь? Вот, здесь банки будут очень хорошо и к месту. И желательно даже нащупать наиболее болезненную точку, но она обычно бывает в центре ягодицы, и туда поставить банки. Поставить банки с максимально сильной затяжкой. Потом по месту расположения, по ходу движения седалищного нерва, по ходу расположения седалищного нерва тоже обставлять банками. И это, конечно, снимет гипертонус мышц, расслабит ткани и, возможно, даже полный уход той причины, из-за которой было пережатие седалищного нерва. Угу. Теперь давай представим такую ситуацию. Нет в доме медицинских банок, нет горшков маленьких размеров. Как нам быть, что нам делать? Ну, в конце концов, мы можем использовать пол-литровые банки, литровые, там, 750-миллилитровые. Можем использовать банки от детского питания. То есть любая стеклянная тара, которая имеет относительно небольшой диаметр, может быть нами использована. Можно использовать 3-литровый баллон, в конце концов. Давай разберем метод постановки вот таких вот бытовых банок, потому что, понятно, можно купить в специализированных магазинах вакуумные банки, про которые ты говорил. Может быть, даже кто-то купит, сейчас мода такая появляется, маленькие горшочки, которые вот по старинке, как бы, да, от знахарей, то, что называется. Но это все-таки больше экзотика на сегодняшний момент. Сейчас можно купить или обычные банки, но если вот нет, то в этом случае, как ты сказал, достаем то, что под консервы у нас были, да, вот эти майонезные баночки, это могут быть и какие-то еще. В общем, все, что есть. Теперь, как мы ставим? Принцип, наверное, простой. Это берется спица, наматывается по старинке вата, спиртосодержащее что-либо, чтобы оно горело, да, зажигалкой, спичкой поджигаем, и потом рядом, ближе подносим к телу саму банку и поближе, как можно, к банке горящий факел. На секунду, на две суем в этот баллончик или в банку, убираем резко и резко прикладываем. Принцип такой, да? Да, совершенно верно. Единственное, на секунду, на две, если это будет пол-литровая банка или литровая банка, я думаю, этого будет недостаточно. Там чуть дольше следует подержать. Но там и факел должен быть больше. Ну да, и факел должен быть больше. И нужно учитывать, чтобы края банки мы не нагрели, потому что можем обжечь. Если сильно нагреем края банки факела, мы обожгем человека. Поэтому вот не снизу держим, а как бы внутрь немножко ее просовываем. Да, да, да, да, именно внутрь. Так, и бывает, что кожа несколько суховата. В этом случае какие-то мази мы используем или как есть, так и есть? Если кожа суховата, тогда масла наносим. Какое-то, можно подсолнечным маслом, пожалуйста, кунжутным маслом, прекрасно, оливковым маслом, замечательно. Каким-то массажным кремом, все что угодно. Все, что придает коже эластичность, можно использовать в этом случае. Угу. Так, теперь, известно такой метод, где-то я тоже видел, слышал, когда делается не просто установка банки, а баночный массаж. То делается не полное втягивание, а такое, чтобы, ну, держался хорошо, и промасленная кожа, чтобы была, и по ней начинает доктор или знахарь водить этой баночкой. Вот такие моменты, как ты к ним относишься? Прекрасно отношусь. Это, наверное, для лимфы больше, да, подходит? Нет, почему? Это точно так же и для сосудов. Такой баночный массаж, он прекрасно вытягивает синяки. То есть в динамике сосуды, на самом деле, вот застоявшиеся сосуды в динамике, они рушатся даже лучше. Сейчас существуют даже специализированные банки для баночного массажа. Существуют банки для баночного массажа, которые самозасасывающие, то есть с регулируемым клапаном. Там металлические, они металл с эбонитом делаются, и там засасываешь настолько, насколько тебе необходимо, даже там не нужен там специальный какой-то насос для этого. Существуют резиновые, существуют силиконовые банки для вакуумного массажа. Они существуют разных размеров, больше, меньше. На лице очень эффективен такой массаж. Он подтягивает, улучшает состояние кожи, подтягивает мышцы, состояние кожи улучшает. И вообще баночный массаж, он по своей эффективности ничем не уступает статической постановке банок. И во многих случаях даже их более эффективны. А какой размер банки в этом случае должен быть? Средний, большой, маленький? Соразмерно с размерами, с объемами тела. Если это ребенок, соответственно, баночка должна быть поменьше. Если это взрослый человек, соответственно, баночка побольше. Нужно понимать, что чем больше банка, тем нам будет ее немножко сложнее двигать, и тем более болезненная эта процедура будет для пациента. Поэтому вот эти все параметры нужно соотносить и уже применять. Если человек не доктор, а начинает делать на членах своей семьи, то пусть сначала на себе пробует, и определившись на себе оптимальный вариант, уже тогда идет делает на других. И вообще любые средства, способы народной медицины, человек, который с ними никогда не сталкивался, всегда нужно пробовать на себе. Если себе понравилось, если себе помог, то можешь делать и другим. Тренируемся на кошек. Кошек нет. Кто будет вместо кошки? А догадайся, кто, да? Сказали все и дружно посмотрели на доктора. Ну так, хорошо, ладно. Прошли ягодицы. Ну, давай перед ягодицами вот еще рассмотрим. Есть такое вот место, где начинаются два полузадия, да, вот крестец, да, вот с этим какие-то у нас есть моменты, такие специализированные какие-то болезни, когда нам необходимо ставить баночки туда. Специализированные болезни – это все, что касается, в принципе, любых заболеваний области таза, потому что там нервное окончание, а посредством нервных окончаний управляются все органы нашего организма, и всегда, когда есть болезнь какого-то органа, всегда есть нарушение иннервации этого органа. И поэтому, воздействуя на крестец, мы таким образом воздействуем на все тело, все, что и в области таза, и ниже. Потому что посредством нервных окончаний управляется и работа сосудов, и сосуды есть и ниже крестца, и в области таза. Поэтому постановка банок на крестец, она очень эффективна. Единственное, там необходимо использовать баночки, может быть, более меньшего масштаба, потому что, исходя из практики, знаю, что часто в том месте большую банку не поставишь, она там делает складки внутри себя и засасывается воздух, она постоянно спускает. Поэтому желательно там ставить банку соразмерно размером крестца. То есть подбирать, может поменьше какую-то поставить, чтобы она не слетала. Хорошо. Так, значит, ниже мы опускаемся по ногам. Между полузадями банку не ставим, потому что может получиться клизма. А, лечение от запора таким образом не лечим. Идем по ногам. Значит, вот складки вот эти вот прошли ягодичные, да, начинаются у нас уже ноги. Как здесь мы с ногами работаем? Сзади, с боков, спереди? Здесь мы работаем с ногами как угодно. Единственное, нужно понимать, что на области варикозного расширения вен, на области сосудистых звездочек мы банки не ставим. На, еще раз повторяю, на области варикозного расширения вен, на области вот какого-то там связанного с тромбами искривления сосудов, на области сосудистых звездочек банки мы не ставим ни в коем случае. Поэтому избегаем эти области на ногах, ставим на свободные здоровые места. А так где угодно. Сбоку, сзади, там, спереди, на любую мягкую поверхность, туда, где присосется банка, мы ее ставим. Единственное, под коленки не ставим. Опять же, банки здесь будут полезны для улучшения кровоснабжения. Так, ну что, еще руки у нас. По рукам те же самые принципы? Да, по рукам те же самые принципы. Единственное, мы не ставим подмышки. А так, пожалуйста, в принципе, можно ставить куда угодно. Хорошо, вот есть такая запястная зона, тыльная, внутренняя. Есть то, что ладошка, да, вот у нас какие-то есть особенности? Может, там точки какие-то? Слушай, туда? Ну, на кисть, вот куда ты говоришь, там лучше найти какой-то другой метод воздействия, нежели банками. Потому что все-таки на тех местах, где мало кожи, мало мяса, банка стоит не очень хорошо. На ладонь еще можно поставить для того, чтобы воздействовать каким-то рефлекторным образом. Но лучше, ну, как бы эффективнее будет поставить на орган ту банку, то есть поставить банку на орган, нежели на ладонь в проекцию этого органа. Если мы хотим добиться рефлекторного эффекта, то здесь лучше использовать либо нажатие на какие-то определенные точки, либо прогревание, либо там использование там суджок, там еще чего-то, но не постановку банк. На предплечье тоже в том случае мы ставим банки, если у нас здесь болят мышцы предплечья. Да, там у людей бывает, мышцы болят, как-то тяжело двигаться. Для того, чтобы растянуть вот эти все застои, снять напряжение, мы можем ставить банки. Но на ладонь только в случае, если существуют какие-то проблемы с мышцами ладони, тогда мы туда можем поставить. А в остальных случаях это не принесет такой эффективности, которую бы могли добиться иными способами. Mm-hmm. А тем более на тыльную сторону ладони, честно говоря, я никогда не ставил на тыльную сторону ладони и вижу в этом большого смысла, что туда ставить. Такой вопрос. У нас, опять же, распространены такие болезни, как подагра, артрозы, артриты, вот суставы болят. Да что здесь, как мы с суставами работаем? Ты сказал, что можно ставить, но все-таки какие-то, может быть, тонкости, рекомендации здесь можно сказать? Да, можно ставить банки на суставы, пожалуйста. Там, опять же, соизмеряем размер банки размера суставов, но понятно, что у нас тема процедуры, то есть тема эфира банки, но лечить суставы гораздо эффективнее при помощи пчел. Вот ни в какое сравнение не пойдут банки с пчелами по воздействию, по лечению суставов. Это будет как бы полумера, ну как временная, вынужденная, можно так сказать. Но в целом можно, да, воздействовать банками на сустав, да. Ну, если нету пчел, то в крайнем случае хотя бы хоть как-то, да? Ну, можно еще помимо банок, вот есть. Вообще банки относятся к области аутогемотерапии, то есть лечению собственной кровью. Аута там, сама, гема, кровь, терапос, лечение, да, лечение собственной кровью. Так вот, они бывают какие? Банки, это бывает гуаша, то есть это выскребание, да, которое образует гематому, схожую с банками. Это еще есть ударно-динамический массаж, то есть вышлепывание. Так вот, что касается суставов, то синяки и какое-то воздействие на сустав эффективнее оказывать при помощи ударно-динамического массажа, нежели банки. Да, потому что ударно-динамический массаж и банки это из одной области, они вызывают одни и те же последствия, но применять ударно-динамический массаж ладонью легче, чем ставить на сустав банку. И это будет эффективнее. А банки используют еще при кровопусканиях. Делают насечки на коже лезвием или там другим режущим инструментом на глубину 1-2 мм, там 1,5 мм, делают насечки, и сверху ставит банки. Мы таким образом оттягиваем, вытягиваем кровь, облегчаем состояние человека. Банки ставим на триггерные зоны. Допустим, где-то у нас сильно болит мышца, да, в какой-то определенной точке. Мы эту точку нашли. Так вот, мы сначала эту точку продавливаем нажатием очень сильно, добиваемся того состояния, пока боль идет из этой точки, и затем ставим именно на эту точку банку. Вот. Можем в этом месте, где у нас существует триггерная зона, то есть наиболее болезненный участок, сделать кровопускание и поставить банку. Так будет еще более эффективно, и таким образом мы можем гораздо продуктивнее снять боли из вот напряженной ткани, напряженного участка. Ну вот я сказал, в принципе, что хотел. Еще можно банки использовать на пиявок ставить. Пиявку поставили, сверху на нее поставили банку. Это тоже поможет пиявке эффективнее сосать кровь. Вот, тоже в плюс будет. Интересные такие методы рассказываешь. Так попахивает средневековьем, знаешь, таким застенками инквизиции. Ну, будешь рассказывать. Или сейчас баночки принесем и будем кровушку пускать. Ладно, ну если это помогает, ну почему бы и нет. Давайте сейчас прерываемся на отбивку и переходим к вопросам и ответам. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 9-й день месяца новых даров, 7524 лета, а по современному календарю 10 ноября 2015 года, вторник. Захар Беринский, Арират, рассказывает нам о оздоровлении горшками-банками, устранении инфекций. К сожалению, связь была у нас очень-очень нехорошая, но вот попытались мы все-таки дойти до самого интересного момента, вопросы от наших радиослушателей. И давайте, чтобы уже не затягивать, я задам те вопросы, которые в эфире сегодня появлялись. Даниил, вопросы в эфир. Доброго здравия, соведущим. Знаком ли вы, Захар, с практикой правления центра Хары, показанной на практическом занятии Трехлебовым? Если да, то какова эффективность такой практики, в частности, при постановке банки на живот для выравнивания и центрирования центра Хара? Я не видел, как Трехлебов центрирует центр Хара, но постановка банок, если ее связать с какими-то энергетическими процессами, происходящими в нашем организме, то я не думаю, что здесь нужно вот прям так мистифицировать постановку банок. Дело в том, что, в принципе, энергетический ток, энергетические каналы проходят практически всегда параллельно или вообще налагаются друг на друга с кровеносными. И восстанавливая проходимость кровеносных сосудов, мы восстанавливаем ток энергии. Плюс я все-таки считаю, что восстанавливать энергетику целесообразно при помощи внутренней работы, намерения, там, каких-то духовных практик и так далее. Я думаю, это более эффективно. Но, честно говоря, я не могу даже предположить, что при помощи каких-то физических практик мы будем воздействовать на энергетические центры. Хотя я знаю, что это дорога с двусторонним движением. Мы, восстанавливая физическое здоровье живота, восстанавливая физическое здоровье организма, мы восстанавливаем его энергосистемы. Но здесь не стоит излишне мистифицировать и путать эти процессы, потому что так можно очень далеко зайти. Ну, ты же рассказывал про то, как большой банкой можно подтянуть пупок, подтянуть там желудок, поднять органы внутренние. Ну, безусловно, это все поднимается, подтягивается, но, насколько я знаю, центр Хара – это энергетический центр. Ну, а при чем тут желудок, собственно говоря? Или при чем тут Хара и желудок? Желудок может опуститься по совсем другим причинам. Понятно, что если будет недостаток энергии в области солнечного сплетения, то и желудок будет чувствовать себя неуютно, и здоровье его будет не очень хорошо. Но все-таки, мне кажется, одно с другим смешивать не всегда целесообразно. Ты знаешь, в нашем организме так все переплетено вообще, как и в жизни. Иногда бывает, думаешь об энергетическом, а на самом деле воздействуешь на что-то физическое. И наоборот, думаешь, сейчас вот физику поправлю, на самом деле запускаешь какой-то энергетический центр, или какую-то энергетическую связь. Так что вполне возможно, что если мы подтягиваем вот на пупок, грубо говоря, поставили, да, большую банку, 20 минут наслаждаемся зрелищем и ощущениями, то, может быть, там какие-то процессы и запускаются. Нет, безусловно, там процессы запускаются. Я почему так отвечаю? Чтобы предостеречь слушателей от того, что они сейчас пойдут, ну, вот как бы энергетические каналы банками прочищать. Может быть, это, конечно, и будет иметь смысл, но мне кажется, в данном случае лучше следить за своим питанием, режимом дня и за своими мыслями. И тогда не придется восстанавливать центр хара при помощи банок. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, банками кому-то и проще было бы. Ладно, хорошо, не будем обсуждать дальше. Евгений задавал вопрос в самом начале. Банки и беременность. Какие рекомендации, какие противопоказания? Самый важный момент при работе с беременными – не причинять им болевые как бы, ощущения, потому что любая боль, которую ощущает беременная женщина, она отражается на тонусе матки. И может произойти какое-то сжатие, перенапряжение, что отразится уже на состоянии плода. Банки при беременности на живот не нужно, на спину тем более, потому что роженице беременным ни в коем случае на животе не нужно лежать. Единственное, можно использовать в этом случае банки на ягодицах. Почему? Потому что гипертонус ягодиц отвечает за гипертонус матки. И на ягодицы беременной женщины не должны в идеале содержать болевых участков. Если где-то есть болевой участок на ягодице, это говорит, что есть где-то гипертонус матки. И здесь мы можем использовать банки, слегка их затягивая, без причинения болевых каких-то ощущений беременной женщине именно в тех местах, где у нее существует гипертонус в ягодицах, тем самым посредством банок мы его там будем расслаблять. То есть, в принципе, мы можем ставить банки беременной куда угодно, кроме живота, кроме там, поясничной области, спины. Вот. На почке, в принципе, теоретически мы тоже можем ставить легонько, не сильно, ненадолго. Потому что почки у беременных, конечно, страдают, они под нагрузкой, им приходится работать за двоих. Вот. Почки, ягодицы, вот область легких, область бронхов. Но опять нам нужно понимать, для чего, что мы хотим получить таким образом. Но вот ни в коем случае на живот не нужно ставить. То есть здесь то, что ты сказал тогда, фантазируйте. В данном случае здесь уже фантазию мы отключаем, работаем просто практически, лишь бы не навредить. Да, здесь фантазию нужно отключить и подходить именно с точки зрения целесообразности и безопасности. Например, на печень мы тоже можем поставить банку. Но опять же, банки мы ставим не затягивая, не сильно, легонечко. Потому что если мы причиним боль женщине во время беременности, это может непредсказуемым образом отразиться на вот состоянии плода. Поэтому без болезненных ощущений, на легкой затяжке, постепенно, может быть, даже увеличивая, но это все должно быть мягко, нежно, постепенно. Дальше Евгений задавал вопрос. Как подтянуть почки? Почки опущены. Почки банками мы не подтянем. Я сразу говорю. На почки банками можно воздействовать, только улучшая кровоснабжение, обменные процессы в области почек. А почки правятся руками. Банками мы их не поставим. Так, дальше. Владимир, всем здравия. Вопрос в эфир. Прошу прощения за глупый вопрос. Какой источник огня лучше использовать при постановке банки? Ты уже лучше меня вообще прекрасно объяснил, что спицу и что такое длинное, тонкое, наматывать ватку, спиртосодержащую жидкость, поджигать и использовать источник огня, ну, то есть какой-то переносной источник, ну, не зажигалку, не спички, а именно вот что-то такое на палочке, может, какую-то лучинку можно использовать, там уже все, что будет у вас под руками. Хорошо. Дальше, Михаил. Здравия всем добрым людям. Вопрос в эфир Арирадо. Какая техника безопасности при постановлении банок на голову? И можно ли устанавливать в районе виска? Ну, в районе виска устанавливать банку на сам висок, в принципе, в жесткую затяжку не нужно. Можно туда ставить мягкие резиновые и силиконовые банки. Здесь проблемы никакой не будет. То же самое и на лицо. Что касается техники безопасности на голову при постановке банок, ну, не переусердствуйте с затяжкой, да и все. А так легонечко ставьте их, в принципе, череп у нас крепкий, выдерживает и не такое, поэтому ставьте, ничего не случится. Дмитрий задает вопрос. Арираду, прошу уточнить, банку на позвоночник лучше на него ставить, либо справа и слева от позвоночника? Уже говорили, видимо, Дмитрий чуть позже подключился. Давай еще разок пройдемся по позвоночнику. Банки можно ставить как и на сам позвоночник, банки можно ставить и вдоль позвоночника, справа и слева. и будет эффективно поставить и на позвоночник, и паравертебрально, то есть справа и слева. Это будет максимально эффективно и полезно, и хорошо. Хорошо. Ты рассказал очень много интересного. Что я мог, я тебе задал вопрос, уточнял. Но в заключение мне хочется еще разок вернуться к одному из наших эфиров, это посвященный, который был «Рак излечим». И там ты давал очень интересный совет, рецепт избавления себя от различных вирусов при помощи капельницы, которая или в вену, или в анальное отверстие вводится, и в которой это раствор солодовниковый. Давай коснемся вот еще разок, пройдемся по этому, потому что я чувствую, вопросы остались у людей. Иногда не капается эта капельница, иногда там не успевают следить как-то, иногда, может быть, какую-то позицию неправильно занимают, иногда путаются, как сделать этот раствор солодовниковый и так далее и тому подобное. Давай вот по этому пройдемся с тобой еще разок. Давай, тем более у меня есть некоторые новости, наработки относительно этой темы. И, давай. Можно сказать, это новое, ранее неизвестное. То, что вперед пришло. Значит, ну что, состав, как мы его делаем? Ну, для этого можно использовать воду обычную. В эту воду мы добавляем концентрацию перекиси, исходя из чайной ложки на стакан воды. Соответственно, если мы делаем, обычно эта капельница там в районе 300-400 мл. Если это 400 мл, то, соответственно, это 2 чайные ложки на вот этот объем жидкости. И, соответственно, такое же количество сиропа корня солодки, но в данном случае, если мы капаем, то лучше использовать отвар корня солодки. Как мы готовим отвар корня солодки? Мы берем столовую ложку сухих корней солодки и бросаем их в 400 мл кипящей воды. Варим их в течение 15 минут. Затем даем настояться и остыть в течение получаса. Затем фильтруем, и отвар корня солодки у нас готов. Из этого отвара мы берем также 2 чайные ложки и добавляем их в наш раствор. И вот фактически состав для того, чтобы капать, у нас готов. Что я хотел бы еще пояснить, предложить добавить. И если мы будем использовать в качестве основы для этого раствора живую воду, то есть что такое живая вода? Живая вода – это вода, обладающая высоким отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом и высоким индексом щелочной среды. И если мы будем использовать в качестве носителя эту воду, то эффективность самого состава будет повышаться. И по эффективности будет приближаться к внутривенному введению. Вот. Причем... PH какая? Вот высокий, ты говоришь, уровень PH какой должен быть? Что должна нам показывать эта полосочка, индикатор? Ну, у живой воды там порядка 9-11 получается. Эта полосочка будет показывать 9, примерно 11. Но вообще идеально было бы сделать так, чтобы было 8. Потому что 8 – это идеально для человеческой среды. Вот околоплодные воды беременной женщины, они имеют PH-фактор 8. Поэтому желательно сделать, чтобы эта вода имела PH-фактор 8. Современные приборчики по изготовлению дистиллированной живой воды, они все обычно сейчас позволяют регулировать продолжительность приготовления. И вот регулируя продолжительность приготовления, мы можем регулировать уровень PH. Поэтому старайтесь сделать где-то в районе 8, может быть чуть больше. И вот на такой воде делать этот состав. Это будет полезнее. Причем необходимо понимать, что перед тем, как вводить состав в прямую кишку, необходимо промыть кишечник. Промыть кишечник водой комнатной температуры, то есть 20-22 градуса, слегка подсоленной, из концентрации 1 чайная ложка на 1 литр жидкости. Обычно для взрослого человека требуется 1,5-2 литра воды для того, чтобы промыть кишечник. Вот. Соответственно, мы добавляем 1,5-2 чайные ложки соли, лучше морской, на этот объем воды. Впускаем его в кишечник, опять же, через ту же кружку эсмарха. И тут же выпускаем. Таким образом у нас идет промывание. Если же, опять же, что я вот добавил от себя, что хотел бы предложить вам, если мы промывание будем делать на мертвой воде, а мертвая вода известна как сильнейший дезинфектор, еще даже в сказах, в сказаниях говорилось, там, окропила мертвой водой, потом окропила живой водой, и там, все сожило, там, голова приросла, там, руки приросли, вообще встал, побежал, витязь потом. Так вот, что происходит? Сначала происходит дезинфекция, потом происходит стимуляция биологических процессов посредством живой воды. Так вот, если мы будем делать промывание кишечника мертвой водой, то таким образом мы усилим, опять же, эффект, который необходим нам для промывания. Вот. Но желательно, конечно, все-таки разделить живую и мертвую воду, и для этого, после того, как мы промоем мертвой водой, все-таки можно было бы промыть еще обычной водой, и после этого уже капать раствор солодовниковый. Вот. Капаем мы из положения, ну, удобнее всего, лежа на левом боку. Тогда жидкость, которая у нас будет капать, попадать в организм через анус, она будет стекать в сигмовидную кишку, и там же она будет всасываться. Очень важно придерживаться скорости капания примерно 1 капля в секунду. То есть скорость капания должна составлять 50-60 капель в минуту. Вот. Меньше этого нецелесообразно. Больше этого, то не будет успевать всасываться. Поэтому старайтесь сделать 1 капля в секунду. Далее. Что касается... Значит, когда мы начинаем капать, целесообразно сначала ввести струйно, чтобы вызвать, если они будут, позывы в туалет. Потому что часто так бывает, что капаем, потом через там, 20-30 минут, когда уже часть раствора прокапали, у человека появляется позыв по большому в туалет, ему приходится бежать, и все из него убегает. Поэтому изначально включайте струйно на некоторое непродолжительное время, чтобы вызвать у человека этот позыв в туалет. Он побежит, и в дальнейшем у него эти позывы вряд ли повторно случатся. И дальше уже ставим, капаем уже вот 1 капля в секунду. После того, как мы прокапали, желательно человеку выпить цитрусового сока. Ну, там, в зависимости от того, когда вы будете капать. Если это утром, то в течение дня желательно выпить литров 3. Причем сок должен быть наполовину разбавленный теплой водой. Если вы капаете вечером, то, соответственно, ну сколько там до отхода ко сну осталось? Ну, там хотя бы пол-литра выпейте. Вот. В этот же период, когда вы капаете в тот же день раствор солодовниковый, желательно пить какие-то пробиотики. А, вернее, не пробиотики, а абсорбирующие вещества. Я ошибся, абсорбирующие вещества. Для чего это делать? Для того, потому что раствор солодовниковый будет убивать вредоносные вирусы и бактерии в вашем организме. И... они будут через лимфатическую систему выводиться на слизистую кишечника, абсорбирующие вещества будут их впитывать и не давать там, как бы, повторно всасываться, отравлять там, наш организм. Вот. Ну, в принципе, в основном это все. Единственное, что нужно добавить, что когда мы капаем себе раствор солодовниковый, нам необходимо трижды в день пить его еще питьевую форму. То есть просто пить 3 раза в день при этом. Чтобы повысить эффективность раствора солодовникового перед непосредственным введением, мы емкость, допустим, поместив этот раствор в стеклянную емкость, обрабатываем его ультразвуком, допустим, из ультразвуковой машинки Ритона. И подвергнутый ультразвуку раствор солодовниковый измельчает свою структуру, то есть молекулы становятся меньше и тем самым лучше усваивается организмом. И происходит усиление эффекта. Поэтому, допустим, собрали вы этот раствор, поместили его в какую-то банку, склянку, эту банку поставили в тазик, и в тазик закинули эту ультразвуковую стиральную машинку. Подержали так минут 10-15. Качество раствора улучшится. А если вы сделали его еще на живой воде, то точно из вашего организма побежит всякий бес там, в виде этих вирусов, бактерий, грибов, там, всего чего угодно. Вот таким вот образом. Количество процедур, которое необходимо, ну, здесь может достигать 20-25, потому что ну, эффективность все-таки не так высока при ректальном введении, нужно это учитывать. Вот. Что касается, когда у людей не капает, да, ты говорил, Алексей, то в этом случае имеет смысл сам шланг, который помещен в прямую кишку, немножко подвигать его взад-вперед, потому что у некоторых введение резинового шланга в прямую кишку вызывает непроизвольное рефлекторное сжатие кишечника, там сжатие прямой кишки, и за счет этого немножко передавливает. Человек бывает даже не в состоянии контролировать эти процессы, и вроде бы он не напрягается, а При этом вот область низа живота, область прямой кишки у него сжата, напряжена и как бы передавливает эту трубочку и блокирует поступление. Поэтому в этом смысле, в этом плане есть смысл так немножко вперед-назад подвигать его и найти оптимальное положение. Так, саму капельницу как сделать лучше, из чего она делается? Ну, понятно, вот шланг сам покупается в аптеке, набор капельницы, а дальше... Ну, послушай, саму капельницу эффективнее сделать из капельницы, из настоящей капельницы. Нет, понятно, просто... вот бутылку, емкость, в которой будет наливаться, вот это имеется в виду. А емкость обычно, вот, ну как, аптечная склянка, вот, грубо говоря, сходите в аптеку, купите 400 мл физраствора или дистиллированной воды. И на основе этого сделайте эту капельницу. И используйте эту же банку для введения. Или купите просто, я не знаю, найдите где-то вот эту вот аптечную склянку с резиновой пробочкой. И используйте ее для прокапывания. Это самый лучший, самый оптимальный, самый эффективный вариант для этой капельницы. Можно использовать кружку Эсмарха, да, вот резиновую грушу эту большую наливать, там контролировать капание, но там не очень удобно контролировать скорость капания на самом деле, потому что не всегда видно там и так далее. Оптимально использовать капельницу, удалив из нее все острое, все пластиковое, жесткое, оставив мягкий вот этот резиновый наконечник, намазав его вазелином, ввести в анус. Вот. И через регулятор скорости капания настроить одну каплю в секунду. Вот. Если кто-то не умеет капать, я объясню, как это делать. Значит, мы берем банку, наполненную уже готовым раствором. В нее, а вернее, перед этим берем капельницу, удаляем оттуда иглу, удаляем оттуда пластиковый жесткий этот вот насадку для иглы, мы ее выдергиваем из силиконовой части. Вот, затем берем регулятор, после этого еще не вставив в склянку, берем регулятор капания, отдвигаем шарик колесика в самый низ, то есть как бы перекрываем любое возможное движение по шлангу. Затем смотрим, чтобы воздушный клапан на бочоночке, там будет такой мягкий резиновый бочоночек, был закрытым перед тем, как мы воткнем его в банку. Мы втыкаем его в банку, вонзаем, протыкаем резиновую крышку, переворачиваем склянку, чтобы она оказалась выше, а капельница ниже. Несколько раз, 2-3-4 раза нажимаем на этот мягкий, мягкий пластиковый бочоночек, так сказать, отстойник. Нажимаем до тех пор, пока он примерно наполовину не заполнится жидкостью. Затем, после этого, мы открываем воздушный клапан в капельнице. Вот. И после того, как мы наполнили этот резервуар наполовину, открыли воздушный клапан, мы начинаем поднимать колесико вверх для того, чтобы спустить из всего шланга капельницы воду, из этой трубки капельницы воду. Мы спускаем туда воду. Опять же, как спустили воду, и уже вода пошла из мягкого силиконового резинового конца, мы опять перекрываем этим колесиком движение жидкости по трубочке. И все, и капельница готова к применению. Хорошо, и дальше ищем способ, как ее закрепить. Но я знаю, что некоторые умельцы делают бутылку пластиковую, вырезают дно, чтобы... в этой бутылочке в боку делают дырочку для того, чтобы, например, за что-то цеплять, а внутрь уже этой бутылки опускают саму нашу емкость с капель, ну, с раствором. Алексей, ну можно и так, а можно просто взять скотчем ее примотать к чему угодно, там, к вешалке, к шкафу, там, к предмету интерьера при помощи скотча, там, какой-то липкой ленты, и это вообще не проблема. То есть можно еще и дизайнерски оформить. Хорошо, да. давай еще так и пройдемся еще разок. Для того, чтобы нам получить состав, прямо вот по схеме, уже не объясняю ничего, по схеме, 400 мл – это 2 чайные ложки мы берем перекиси, 2 чайные ложки готового раствора солодки. Ну, не раствора, а настоя солодки, который мы проварили 15 минут. И потом, через 30 минут, он уже будет готов, после того, как закончили варить, ну или там на бане выдержать. Дальше. Если мы используем живую воду с pH от 8 до 11, то это будет лучший вариант. Перед тем, как начинаем капать что-либо, промываем сначала кишечник. То есть берем обычную клизму, подсаливаем воду, желательно, чтобы это была... соль не та, которая продается в магазинах, пищевая, а чтобы это была морская соль, чтобы поменьше было там всяких добавочек. И влили и вылили. Вода должна быть комнатной температуры, то есть не теплая. После этого можно еще промыть мертвой водой или сначала мертвой водой, а потом обычной водой, так, наверное, правильно будет сказать. После этого уже мы начинаем настраивать нашу капельницу. Берем в аптеке капельницу, стеклянный флакончик берем с резиновой пробочкой. Вот, его удобнее использовать. Как его приспособить? Или скотчем, или вот пластиковую бутылку куда-то внутрь можно ставить. Это уже сами придумываете. И начинаем капать с таким расчетом, чтобы температура была у нас теплая, да, уже воды не там не комнатная, а потеплее, чтобы она была. Лежим на левом боку и настраиваем так, чтобы капала примерно одна капля в секунду. Да, все верно. Так, дальше необходимо пить цитрусовый сок с расчета примерно 1,5 литра цитрусового сока на 1,5 литра воды разбавлено один к одному, чтобы он был около 3 литров, что получалось. Если это вечернее время, ну хотя бы там 500 грамм выпивать такого раствора. Если это с утра, то можно позволить себе побольше. Дальше. Пить абсорбирующее вещество. Что здесь за вещество? Какое вещество нам подойдет? Абсорбент какой? Ну, можно тот же самый активированный уголь какой-то использовать или что-то другое, кто что знает. Вот, в принципе, можно какие-то овощи, которые там обладают впитывающей способностью, там использовать. Может, те же самые яблоки, допустим. Помимо этого, если мы это делаем в ванус, то еще 3 раза в день мы пьем сам раствор солодовника. И объем ты не сказал. 400 мл хватит выпивать? Нет, объем за один раз мы выпиваем 200 мл, то есть стакан. 3 раза в день по стакану. Угу. То есть 3 раза прикладываемся к стакану с раствором солодовниковой. Да. И не да. перепутайте ни с чем другим, именно солодовниковой. Да. Так, дальше. Ты порекомендовал перед тем, как употреблять уже готовый раствор, на минут 10-15 минут поставить в тазик, где работает ультразвуковой прибор для стирки, насколько я понимаю, Ритон. Да, да, стиральная машинка Ритона. Это вот маленькие такие вот Ритона там, или Ритоны. Да-да-да. Угу. Так, это позволит нам еще дополнительно на меньшие фракции разбить составляющие, и он будет более активный. То есть живая вода плюс ультразвуковое воздействие. Значит, налили в баночку, эту баночку поставили в тазик, и в тазик положили этот ультразвуковой прибор. Есть даже специальные машинки ультразвуковые Ритона, они будут более эффективны, чем стиральные. Не видел таких машинок. Надо где... А где-то их можно приобрести? В аптеке или где? Магазины медтехники. Медтехника. Угу. Так, и общее количество процедур необходимо нам использовать 20-25 раз. Каждый день или через день? Ну, лучше через день. Через день. Если не капает, ищем вариант, чтобы закапало. То есть глубже, да, ближе. Да, ищем вариант, чтобы закапало. Еще нужно понимать, что раствор солодовникова эффективнее действует, когда восстановлено кровоснабжение в искомой области. То есть желательно одновременно или как-то так перед тем, или после того поддавливать, обдавливать живот. То есть, вот, потому что если кровоснабжение в организме будет затруднено, какие-то будут оставаться напряженные, плохо кровоснабжаемые участки, то, естественно, туда раствор идет с трудом. И воздействие там будет минимальное. А обычно наиболее болезненные области у нас как раз и напряжены. Поэтому желательно перед тем, как прокапывать раствор солодовникова, размять живот, чтобы уже как бы, этот раствор лег на благодатную почву вашего живота. Да, и мы слушаем тогда первый эфир по висцеральному массажу, как это все делать, там мы об этом все рассказывали. Начиная, насколько я помню, с верхней части живота, да? Да-да-да. Угу. И еще можно мячики использовать, тоже об этом мы говорили, но там было рассказано, как использовать, в какой последовательности. Вот пока мы с тобой здесь общались, от Данила поступил вопрос, а можно вместо цитрусовых соков пить клюквенный, крыжовниковый, морс из ягод или еще какой напиток с содержанием аскорбиновой кислоты, витамин С в органической форме? Да, пожалуйста, можно хоть помидоры есть. В помидорах больше, чем цитрусовых витаминов. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы с тобой план даже перевыполнили. Не только по баночкам поговорили, но и вспомнили очень важный момент, как избавляться от всякой дряни. Кстати, насколько я понимаю, вот этот раствор солодовника как раз в первую очередь на герпесы направлен, да? Да, безусловно. Это противогерпетическое средство. И Елена Солодовникова его изначально так и позиционировала, и до сих пор, насколько я знаю, позиционирует. Хотя он решает попутно и массу других очень тяжелых проблем. Но изначально это было противогерпесное средство. И такой еще момент, который мы с тобой упустили, в прошлой передаче говорили, а вы это не сказали. Если вдруг вас начало очень сильно трясти, аж не в моготу, то достаточно выпить раствор соды, Да, только желательно ее погасить, конечно, но можно и не гасить, но лучше гасить, конечно. Кипяточком заливаете, она пошумит, побурлит, попенится, и потом немножко холодненько плескаете туда, для того, чтобы не обжечься, и выпиваете. Сода входит в контакт с окисляющим действием перекиси и нейтрализует его. Поэтому вот сразу озноб должен пройти. Вместе соду, перекисью желательно не употреблять, потому что они друг друга нейтрализуют. Вот, пожалуй, все, да? Ну, пожалуй, да. Ну что ж, давай в заключение что-то от себя доброе, вечное, красивое. Доброе, вечное. Ну, не знаю. Я очень благодарен слушателям. Рад вам всем. И буду еще больше рад, если будете нас слушать в будущем и активно принимать участие. Прошу вас подсказывать, какие бы темы эфиров вы хотели услышать впредь. Что вам интересно, что, какие животрепещущие для вас моменты. Вот, и я, и Алексей, мы будем прислушиваться к вам и создавать такие эфиры. И хочу выразить огромный низкий земной поклон Алексею за то, сколько он трудов прилагает, сколько он душевных сил прилагает для того, чтобы наши эфиры состоялись, для того, чтобы радио. И хочу попросить всех наших слушателей поддерживать и распространять наше радио для того, чтобы как можно большее количество людей узнало о нем, и как можно большее количество людей смогло воспользоваться теми, той информацией, которую можно получить на этом радио, не только по поводу здоровья, но и по поводу мышления, по поводу окружающей нас действительности. То есть призываю вас пропагандировать, распространять наше радио, говорить, рассказывать о нем, чтобы аудитория наша ширилась, вот, и чтобы у нас было больше возможностей просвещать и как бы будить, можно так сказать, людей от векового сна. Благодарю за теплые слова. Также присоединяюсь к этому призыву, потому что радио народное, без народной инициативы, без поддержки народа, без участия народа, оно таковым не может не то что называться, оно таковым не может быть. Поэтому, если вы чувствуете необходимость в том, что такое радио должно быть, то в этом случае необходимо его поддерживать. Поддерживать всесторонне. Здесь можно и участвовать в создании эфиров, присылать темы, присылать статьи для озвучки, самим начинать озвучивать статьи. Можно заниматься нарезкой эфиров на маленькие фрагменты. Как это сделать, я расскажу. Можно присылать какие-то ссылки, не сами песни, а ссылки на красивую музыку. Если у вас есть знакомые люди, которые могут что-то рассказать, пожалуйста, теребите этих людей, зовите в эфир. Мы всегда очень дружелюбно относимся к информации, которая позволяет включать мозги человека, даже если она в чем-то бывает расходится с нашим представлением. Главное, чтобы человек понимал, что добро не размазня, как нас добро сейчас представляют, а именно добро в том нашем древнем смысле, это очень важно. Здоровье. Без здоровья мы вряд ли что-то сможем сделать. Понимание этого мира и так далее и тому подобное. Все эти темы очень важны. Но если никак вы не можете, ну хотя бы финансово поддержать в конце концов, потому что бывает необходимость купить хлебушек, просто пойти в магазине и жить на что-то надо, скажем так. А поскольку я давно сказал, что провожу эксперимент, что уже с начала весны я не работаю нигде, а посвящаю полностью время радио, то в этом случае я рассчитываю, что в конечном итоге радио будет обеспечено с тем, чтобы мы могли существовать и приглашать каких-то людей, профессионалов для создания хорошего чего-то, поддержки, может быть, сайтов, распространения и так далее. То есть финансово тоже необходимо поддерживать. Это, к сожалению, вот такая необходимость есть. Если у вас возникает вопрос к какому-нибудь нашему завсегдатаю, нашему постоянному соведущему, вот, например, к доктору Арираду, то вы можете через форму обратной связи написать Захару Белинскому вопрос, и дальше вопрос такой-то. Или предлагаю там, по здоровью поднять вот такую-то тему, и дальше описывайте тему. Или господину Черноброву вот предлагаем рассмотреть вот это, вот это. Или вот такой вопрос ему. Или тому-то, тому-то, тому-то. Вот это тоже форма обратной связи, она работает, не забывайте про нее. И, пожалуйста, пишите. Нам интересно ваше мнение о радио, о том, что необходимо добавить, что необходимо убрать с сетки вещания. Может быть, мы что-то упускаем, может быть, уже глаз замылился. Вопросы интересные от вас тоже нам необходимы. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Напомню, что 9-й день месяца Новых Даров 7524 лета по одному из древних календарей, 10 ноября 2015 года, вторник по современному календарю. Оздоровление горшками и банками, устранение инфекции – это такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Захар Белинский, Арират, рассказал нам много чего интересного. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.